Глава четвертая. Вика. «Спасибо». Я улыбнулась молодому преподавателю, который только что дрожащей рукой поставил мне зачет после того, как поспешно спрятал плитку шоколада с припрятанными под ней купюрами к себе в карман. «Желаю успехов в учебе». Аспирант внимательно посмотрел на меня. «Я уверен, что вы способны на многое, Виктория». Я снова глупо улыбнулась ему. «Эта учеба всегда была для меня обузой, мешающей заниматься музыкой». Я находила способы, чтобы отлынивать от занятий или получать зачеты автоматом. Иногда, конечно, приходилось потрудиться, чтобы заработать оценку у самых угрюмых преподавателей, которые самым жестоким способом заставляли студентов грызть гранит науки. К счастью, таких было мало. Мне оставалось дать последний, самый легкий экзамен, и я наконец-то смогу все лето наслаждаться свободой. Сейчас мне нужно было спешить на репетиционную базу, где меня уже ждали остальные участники группы, а после я планировала отправиться в футбольный клуб, чтобы разобраться с этим Королёвым за его вчерашние проделки. Мне так хотелось проучить его за внезапную самонадеянность. Кстати, я решила, что новый телефон от него мне не нужен. Я придумала для Артёма другое наказание, только оно вряд ли ему понравится. Я стремительно шагала по коридору, надеясь как можно скорее покинуть стены университета, когда мой взгляд выхватил возле лестницы знакомую фигуру. «Королёв?» Сделав еще несколько шагов вперед, я удивленно воззрилась на Артема, который каким-то чудом оказался передо мной. «О, Виктория, привет! Ты тоже здесь учишься?» Он улыбнулся, обрадованный неожиданной встречей. «А ты?» — растерянно произнесла я, не сводя с него взгляда. Он был в черных джинсах и белой рубашке с аккуратно зачесанными волосами, кажется, еще влажными. Очевидно, он приехал сюда сразу после тренировки, приняв душ. С папкой в руках Артем воплощал собой образ идеального студента. Я подумала о том, что форма все же больше ему к лицу. «Да, буду учиться на факультете спортивного менеджмента. Мне нужно подписать кое-какие документы, чтобы приступить к обучению с сентября». «Неожиданно». «Что именно? То, что я планирую совмещать учебу и спорт?» «Нет», — ухмыльнулась я. «Меня удивило, что мы с тобой учимся на одном факультете». «Правда? Действительно неожиданно». «Я на втором курсе», — сообщила я. «Я на третьем». Между нами повисла пауза. «Значит, мы не будем пересекаться», — поняла я и испытала облегчение. «Мы бы в любом случае не пересекались, потому что я буду на заочном дистанционном обучении. Мне предстоит только пару раз в месяц сдавать выполненные задания. Футболистам дают поблажки, и я как раз шел в деканат, чтобы решить оставшиеся вопросы. Не подскажешь мне, в какую сторону?» «Идем, провожу тебя, тут недалеко». Вызвалась я, до сих пор силясь понять, как же так получилось, что мы обучаемся не только в одном университете, но и на одном факультете. Как же тесен мир. Мы молча двинулись вдоль коридора. «Я хочу еще раз извиниться за вчерашнее». Тихий голос Артема разорвал тишину, когда мы почти дошли до нужного кабинета. Опять он включил этот свой режим милого парня. «Вы только посмотрите в эти проникновенные глаза». «С этим мы разберемся позже, когда я буду в клубе. Сейчас мне некогда», — строгим голосом отрезала я. Мне действительно нужно было бежать на репетицию. «Спасибо, что не пожаловалась отцу. Я не знал, что ты его дочь», — продолжал он. Остановившись, я посмотрела на него. Почему он стал таким приторно-очаровательным? Не знал он, что играет с огнем. Ага, но вот целоваться этот парень однозначно умел. Даже очень. «Да брось, я же не такая дурочка». «Не собираюсь из-за одной глупой выходки сразу рушить твою футбольную карьеру». «Какой телефон тебе купить, Виктория? Я могу прямо сейчас заехать в магазин». «Мне больше не нужен новый телефон. Поговорим позже. Мне пора бежать. Я опаздываю». С этими словами я сорвалась с места и устремилась прочь. «Музыка важнее всего. Весь мир подождет». Около лестницы я оглянулась. Артем стоял возле двери деканата и провожал меня внимательным взглядом. «Артем. Тренер планирует загрузить нас чертовой кучей товарищеских матчей», сообщил Елисей, когда мы поднялись в нашу комнату после силовой тренировки в спортзале. «Я сегодня слышал его разговор с директором. Он даже в отпуск не ушел в межсезонье». «Ничего удивительного, с учетом того, что Евгений Михайлович постоянно твердит, что хочет вырастить из нас настоящих чемпионов. Лично я готов и к матчам, и к летним сборам». Я плюхнулся на кровать. «Я не понимаю, почему все нормальные футболисты уходят в это время в отпуск, а мы пашем, как лошади?» «Потому что в клубе много новичков», — предположил я. «И тренеру нужно определиться с основным составом и запасом». «Тренер меня любит, я в основном», — засмеялся Рыжий. «А ты будешь играть, как сам думаешь?» Я пожал плечами. «Время покажет», — пожал плечами я. На самом деле я сгорал от нетерпения, ведь первые сборы пройдут в Сочи, а я всегда мечтал побывать на море. Тренер сказал, что нам предстоит как минимум 7 предсезонных турниров. Значит, у меня будет 7 попыток проявить себя. Хорошая цифра. А еще в ближайшие дни планировался домашний матч с местным московским клубом, и я надеялся, что мне не придется полировать скамейку запасных. Дверь в нашу комнату рывком распахнулась, и затем внутрь влетел защитник Коля Кривошеин. Я заметил, что здесь ни у кого не было привычки стучаться. «Парни, пошли скорее в бассейн! Там сейчас Вика плавает!» Коля заговорщицки подмигнул нам. Рыжий тут же вскочил и распахнул шкаф в поисках плавок. Мне оставалось сделать лишь то же самое. Хотел ли я увидеть Вику в купальнике? Определенно, да. Через минуту мы втроем уже бежали вниз по лестнице, перескакивая через несколько ступенек. Вика. Когда я приехала на репетиционную базу, Тим встретил меня поцелуем. «Вика, наконец-то ты здесь! Мы тут придумали кое-что запредельное». Я с любопытством взглянула на нашего басиста Димку, который с невероятно довольным видом наигрывал ритм на своей бас-гитаре, делая интересные двойные подцепы и заполняя комнату низкими вибрациями. Поприветствовав меня, барабанщик Игорь тут же вскочил за ударную установку и принялся крутить палочки в руках. Тим схватился за свою электрогитару. «Вот, сама послушай». Тим рванул струны, и меня накрыла волна невидимой энергии. Гитара то нежно шептала, то яростно ревела, словно дикий зверь. Бас низко гудел, заставляя вибрировать окружающее пространство. Звук барабанов напоминал раскаты грома, каждым ударом отзываясь в моем теле. Мне было приятно видеть на лицах товарищей такой неуемный пыл и ощущать вместе с ними творческий подъем. Хотелось стать частичкой этого музыкального безумия. Схватив свою электрогитару, я с нетерпением подключила ее к усилителю. Я вплела собственные эмоции в эти аккорды, создавая пульсирующий ритм. Благодаря музыке я чувствовала себя живой. Ее энергия, проникая в каждую клеточку моего тела, заставляла забыть о повседневных заботах и окунуться в мир музыки, где я становилась частью чего-то большего. Я не могла дождаться субботы, когда мы выступим в ночном клубе. Нас ждал яркий свет прожекторов, пульсирующий ритм музыки, восторженные крики поклонников. Так и хотелось раствориться в этой атмосфере. Мы репетировали 2 часа подряд, рождая настоящую магию. После Тим отвез меня в футбольный клуб. Прежде чем отправиться в кабинет отца, чтобы перебирать его бумажки, я завернула в бассейн. Там как раз было пусто. Я мечтала расслабиться после напряженной репетиции. Артём. Раздался всплеск воды. Я только краем глаза успел заметить, как девичья фигурка в черном купальнике стремительно нырнула в воду, подняв фонтан брызг. Рыжий и Коля с разбегу прыгнули в бассейн, приветствуя Вику, когда ее голова снова показалась на поверхности воды. «Привет, ребята», — растерянно сказала она парням, уже плывущим в ее сторону, а потом заметила меня, до сих пор стоящего в проходе. Я махнул ей рукой и сделал несколько шагов к бортику бассейна, после чего шумной бомбочкой решительно прыгнул в воду. Коля с Елисеем принялись нахваливать Вику за ее вчерашнее исполнение, а она коротко отвечала им с таинственным видом. Сдержанные ответы лишь усиливали интригу вокруг нее. Девушка-загадка. И фанатов среди команды у нее хватало, как я понял. Я подплыл ближе к троице, невольно остановив взгляд на восхитительные груди в бикини. Не я один на нее пялился. Наш вратарь и защитник откровенно, едва не капая слюной, разглядывали то, чем одарила Вику природа. «Мне уже пора». С этими словами девушка поплыла к ближайшей лестнице, вызвав разочарованный вздох у парней. «Не убегай, поплавай с нами еще!» Коля брызнул в ее сторону. «У меня куча дел», — улыбнулась Вика, выбираясь из воды. Теперь понятно, почему парни бежали в бассейн, как угорелые, чтобы просто одним глазком посмотреть на эти аппетитные девичьи формы. Фигурка у Вики была потрясающая. Я тоже, как завороженный, уставился на подтянутое тело с шелковистой кожей, по которому стекали капли воды. «Ребят, хватит уже меня разглядывать», — со смешком бросила она, выбравшись на бортик. «Вика, как можно остановиться? Ты лучшее, что есть в этом клубе!» — выкрикнул Елисей, прожигая ее взглядом и растекаясь в улыбке. Мне тут же захотелось опустить его рыжую голову под воду. Но вместо этого я вновь непроизвольно посмотрел на Вику, которая стояла перед нами во всей красе и поправляла волосы. Кажется, она даже наслаждалась нашим вниманием. «Королёв!» — вдруг выкрикнула она, и мой пульс тут же подскочил. «Да? У меня есть к тебе дело, так что я чуть позже найду тебя». «О, звучит как угроза!» — засмеялся Коля, хлопая ладонью по воде и обдавая меня брызгами. «Именно!» — подтвердила Вика и грациозно удалилась, подхватив с лежака полотенце. «Не попади в ее ловушку», — сказал мне мозг. «Думаю, что она очень горячая в постели», — мечтательно протянул Елисей. А вот теперь я не удержался и одним резким движением надавил на рыжеволосую макушку, заставив ее скрыться под водой. Неуважительно говорить такое о дочери нашего тренера, в конце концов.